Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 298. Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Послание к евреям, 11 глава, 22 стих. Предполагаю, что Иосиф в течение 60 или 70 лет занимал высокое положение вице-царя египетского, имея у своих ног все богатства этого великого народа. И все же он на протяжении всего этого времени оставался верным вере своих отцов. Дай Бог вам, занимающим высокое положение, такой же верности. Не забывайте, что Иосиф в течение многих лет не имел товарищей по вере, с которыми он мог бы общаться. Это было тяжелым для него испытанием. Я был знаком с людьми, имевшими горячее сердце для Христа, пока их окружали ревностные христиане. Они были очень деятельны, пока у них был живой проповедник, но терпели кораблекрушение, как только им приходилось оставаться без христианского общения или слушать холодную проповедь. Иосиф жил в таком месте, где в доме не произносились молитвы, где не было друга, с которым он мог бы обменяться словом, не было никого, кто знал бы что-нибудь о Боге и союзе, заключенном им со своим народом. Иосиф был совершенно один среди идолопоклоннического народа, окруженный всеми искушениями Египта. Он владел большими богатствами и сокровищами и был постоянно искушаем жить так, как живут другие. И все равно он так держался за того, кого не видел, будто видел его, и в конце концов умер, исполненный твердой веры в Бога своих отцов. Мне хотелось бы настоятельно просить тех, кто действительно любит Господа, стремиться к тому, чтобы дело милости было в вас настолько глубоким, истинным и основательным, чтобы, если Бог сделает вас царями, вы не возгордились, и если вы будете подвержены всем искушениям мира, чтобы могли устоять перед ними. Сила веры Иосифа широко проявилась в торжестве над его земными обстоятельствами.